Глава вторая. Берлога. Мелкий дождик из свинцовых туч плыл серыми космами среди оголенных деревьев. Он обволакивал живую изгородь, сглаживал углы построек, скрадывая даль. Он поблескивал на металлической оболочке безмолвных роботов и серебрил плечи трех людей, слушающих человека в черном облачении, который держал в руках книгу и читал нараспев. «Я есмь воскресение и жизнь!» Замшелая статуя над входом в крипту словно стремилась ввысь, всеми своими частицами напряженно тянулась к чему-то незримому. Тянулась с того самого далекого дня, когда ее высекли из гранита и водрузили на фамильном склепе как символ, столь близкий сердцу первого Джона Вебстера в последние годы его жизни. «И всякий, живущий, верующий в меня...» Джером Вебстер чувствовал, как его руку стискивают пальцы сына, слышал тихий плач матери, видел неподвижных роботов, почтительно склонивших головы над прахом своего хозяина, возвращающегося в лоно, которое служит конечным пристанищем всего сущего. Понимают ли они происходящее? Понимают ли, что такое жизнь и смерть? Почему Нельсон Вебстер лежит в ящике? Почему человек с книгой что-то читает над ним? Нельсон Вебстер, четвертый из обосновавшихся на этих землях Вебстеров, жил и умер тут, почти никуда не выезжая. И теперь его ожидал вечный покой в прибежище, которое первый из них устроил для всех последующих, для долгой призрачной череды потомков, которые будут здесь обитать, лелея установленные Джоном Вебстером обычаи, нравы и образ жизни. Челюсти напряглись, по телу пробежала дрожь. Защипало веки, и гроб расплылся, и голос человека в черном слился с шепотом ветра в соснах, обступивших покойного почетным караулом. В мозгу Джерома Вебстера чередовались воспоминания. Воспоминания о седом человеке, который бродил по холмам и полям, вдыхая свежий утренний воздух, стоял с рюмкой бренди перед пылающим камином, широко расставив ноги. Гордость, гордость, которая дарует человеку власть над землей и бытием. Смирение и благородство, которое прививает человеку покойная жизнь. Отсутствие всякой гонки, сознание, что ты нужен людям. Уют привычного окружения, широкой приволье. Томас Вебстер дергал его за локоть. «Отец!» — шептал он, «отец!» Служба кончилась. Человек в черном облачении закрыл свою книгу. Шестеро роботов шагнули вперед, подняли гроб. Следом за ними медленно вошли в склеп люди и молча смотрели, как роботы поместили гроб в нишу, затворили дверцу и укрепили дощечку с надписью «Нельсон Вебстер, 2034-2117». Все. Только фамилия и дата. «И вполне достаточно», — подумал Джером Вебстер. «Больше ничего не надо». То же, что у других членов рода, начиная с Уильяма Стивенса 1920-1999. Помнится, его прозвали Грэмми Стивенс. На его дочери был женат первый Джон Вебстер, который тоже здесь покоится, 1951-2020. За ним последовал его сын Чарльз Вебстер, 1980-2060. И сын Чарльза Джон II, 2004-2086. Вебстер хорошо помнил своего деда Джона, которого, любителя подремать у камина с трубкой в зубах, которая вечно грозила подпалить ему баки. Его глаза обратились к следующей дощечке. Мэри Вебстер, мать мальчугана, который стоит рядом с ним. Впрочем, какой он мальчуган? Он все забывает, что Томасу уже 20 лет, и дней через 10 он, как и сам Джером Вебстер в молодости, отправится на Марс. Все здесь собраны. Вебстеры, жены Вебстеров, дети Вебстеров. Вместе при жизни, вместе после смерти спят чинно и благородно среди бронзы и мрамора. И сосны снаружи, и символическая фигура над позеленевшей дверью. Роботы молча ждали, закончив свое дело. Мать посмотрела на него. «Теперь ты глава семейства, сын мой», — сказала она. Он прижал ее к себе одной рукой. «Глава семейства», от которого кроме него остались двое, его мать и сын. К тому же сын скоро уедет, полетит на Марс, но он вернется. Вернется с женой, надо думать, и род продолжится. Не будет их всего трое. Большинство комнат усадьбы не будут, как теперь, пустовать. Было время, в усадьбе бурлила жизнь. Под одной большой крышей, каждый в своих апартаментах, жили десятки членов семьи. Это время еще вернется, непременно вернется. Трое Вебстеров повернулись, вышли из склепа и направились обратно к едва различимой во мгле серой громаде дома. В камине пылал огонь, на столе лежала открытая книга. Джером Вебстер протянул руку, взял книгу и еще раз прочел заглавие. «Физиология и нейрофизиология марсианина». Джером Вебстер, доктор медицинских наук. Толстая, солидная, труд целой жизни, пожалуй, не имеющий равных в этой области. Основан на данных, собранных за 5 лет борьбы с эпидемией на Марсе. 5 лет, когда он день и ночь трудился, не покладая рук, вместе с товарищами по бригаде, которые Всемирный комитет послал на помощь соседней планете. Раздался стук в дверь. «Войдите», — сказал он. Дверь отворилась, показался робот. «Ваши виски, сэр. Благодарю, Дженкинс». «Священник уехал, сэр», — сообщил Дженкинс. «Да-да, конечно. Надеюсь, ты о нем позаботился». «Так точно, сэр. Вручил ему положенный гонорар и предложил рюмочку спиртного. От рюмочки он отказался». «Ты допустил оплошность», — объяснил Вебстер. «Священники не пьют». «Простите, сэр, я не знал. Он просил меня передать вам, что будет рад видеть вас в церкви». «Что?» «Я ответил, что вы никуда не ходите». Дженкинс направился к двери, но затем повернулся. «Простите, сэр, но я хотел сказать, что служба у склепа была очень трогательная. Ваш отец был превосходный, исключительный человек. Все роботы говорят, что служба удалась. Очень благородно получилось. Ему было бы приятно, если бы он знал». «Ему было бы еще приятнее услышать твои слова, Дженкинс». «Благодарю, сэр». Дженкинс вышел. Виски, книга, горящий камин, обволакивающий уют привычной комнаты, мир и покой. Родной дом. Родной дом всех Вебстеров с того самого дня, когда сюда пришел первый Джон и построил первую часть пространного сооружения. Джон выбрал это место из-за ручья с форелью, во всяком случае, так он сам говорил. Но дело не только в ручье, не может быть, чтобы дело было только в ручье. А впрочем, не исключено, что вначале все сводилось к ручью. Ручей, деревья, луга, скалистый гребешок, куда по утрам уползал туман с реки. Все же остальное складывалось постепенно. Из года в год семья обживала этот уголок, пока сама земля, что называется, не пропиталась, пусть не традицией, но во всяком случае чем-то вроде традиции, и теперь каждое дерево, каждый камень, каждый клочок земли стал вебстерским. Джон, первый Джон, пришел сюда после распада городов. После того, как человек раз и навсегда отказался от этих берлог 20 века, избавился от древнего инстинкта, под действием которого племена забивались в пещеру или скучивались на прогалине в лесу, соединяясь против общего врага, против общей опасности. Инстинкт этот изжил себя. Ведь больше не стало врагов и опасностей. Человек восстал против стадного инстинкта, навязанного ему в далеком прошлом экономическими и социальными условиями. И помогло ему в этом сознание безопасности и достатка. Начало новому курсу было положено в 20 веке, больше 200 лет назад, когда люди стали переселяться за город ради свежего воздуха, простора и благодатного покоя, которого они никогда не знали в городской толчее. И вот конечный итог. Безмятежная жизнь, мир и покой. Возможно, и только тогда, когда царит полное благополучие. То, к чему люди искренне стремились, поместный уклад, правда, в новом духе, родовое имение и зеленые просторы, атомная энергия и роботы взамен рабов. Вебстер улыбнулся, глядя на камин с пылающими дровами. Пережиток пещерной эпохи, анахронизм, но прекрасный анахронизм. Практически никакой пользы, ведь атомное отопление лучше, зато сколько удовольствия. Перед атомной печью не посидишь, не погрезишь, любуясь языками пламени. А этот склеп, куда сегодня поместили прах отца, тоже часть, неотъемлемая часть поместного уклада. Покой, простор, сумрачное благородство. Старину покойников хоронили на огромных кладбищах, как попало, бок о бок с чужаками. «Он никуда не ходит», — так ответил Дженкинс священнику. Так оно и есть на самом деле. А для чего ходить куда-то? Все, что тебе нужно, тут только руку протяни. Достаточно покрутить диск, и можно поговорить с кем угодно. Лицом к лицу можно перенестись в любое место, только что не телесно. Можно посмотреть театральный спектакль, послушать концерт, порыться в библиотеке на другом конце света, совершить любую сделку, не вставая с кресла. Вебстер проглотил виски, затем повернулся к стоящему возле письменного стола аппарату. Он набрал индекс по памяти, не заглядывая в справочник, не в первый раз. Пальцы нажали рычажок, и комната словно растаяла. Осталось кресло, в котором он сидел, остался угол стола, часть аппарата и все. Кресло стояло на горном склоне среди золотистой травы, из которой тут и там торчали искривленные ветром деревца. Склон спускался к озеру, зажатому в объятиях багряных скал. Крутые скалы, исчерченные синевато-зелеными полосками сосен, ярус за ярусом вздымались вплоть до тронутых голубизной снежных пиков, вонзивших в небо неровные зубья. Хриплый ветер трепал приземистые деревца, яростно мял высокую траву. Лучи заходящего солнца воспламенили далекие вершины. Величавое безлюдье, изрытый складками широкий склон, свернувшийся клубком озера, иссеченные тенями гряды. Вебстер сидел в покойном кресле и смотрел, прищурившись на вершины. Чей-то голос произнес чуть ли не над ухом. «Можно?» Мягкий, свистящий, явно нечеловеческий голос, и тем не менее хорошо знакомый. Вебстер кивнул. «Конечно, конечно, Джоэйн». Повернув голову, он увидел изящный низкий пьедестал и сидящего на корточках мохнатого марсианина с кроткими глазами. За пьедесталом смутно врисовывались другие странные предметы, вероятно, обстановка марсианского жилища. Мохнатая рука марсианина указала на горы. «Вам нравится этот вид?» — произнес он. «Он говорит что-то вашему сердцу. Я представляю себе ваши чувства. Но во мне эти горы вызывают скорее ужас, чем восторг. На Марсе такой ландшафт немыслим». Вебстер протянул руку к аппарату, но марсианин остановил его. «Не надо, оставьте. Я знаю, почему вы здесь уединились. Если я позволил себе явиться в такую минуту, то лишь потому, что подумал, может быть, общество старого друга...» «Спасибо», — сказал Вебстер. «Я вам очень рад». «Ваш отец», — продолжал Джоэйн, — «был замечательный человек. Я помню, вы мне столько рассказывали о нем в те годы, когда работали на Марсе. А еще вы тогда обещали когда-нибудь снова у нас побывать. Почему до сих пор не собрались?» «Дело в том, что я вообще никуда не надо объяснять», — сказал марсианин. «Я уже понял. Мой сын через несколько дней вылетает на Марс. Я скажу ему, чтобы навестил вас». «Мне будет очень приятно», — ответил Джоэйн. «Я буду ждать его». Он помялся, потом спросил: «Ваш сын пошел по вашим стопам?» «Нет», — сказал Вебстер, — «он хочет стать конструктором. Медицина его никогда не привлекала.